Глава 12. Ни я, ни сами не угадали. Корс оказался упрямее, чем мы думали. Его лодка появилась только через 3 дня. О ней мне сообщила ворона, а той доложила белка, взявшая на себя роль дозорного и гонца одновременно. Шли к подплывающей лодке, готовые ко всему, но не к тому, что увидели. Благо, до берега было еще слишком далеко, и наш громкий хохот, надеюсь, не был слышен. К нам плыла Рапунцель. Да, она самая. Только вместо косы из лысой макушки кучерявилась длинная прядка волос размером с пятачок, плывя следом за лодкой. Такой длинной она была. «Доброе утро, господин Корс! За списком вернулись!» «Ты...» — затрясся мужчина. Но выговорить, как он мне благодарен, не смог, так переполняли его чувства. «Я? И не нужно благодарить! Вижу, как вы счастливы!» «Ведьма!» — рыкнул он, но подойти опасался. «Где?» — очень натурально удивилась я, оглядываясь за спину. «Почему они растут?» «Вы так спешили, что забыли еще один компонент!» Пожала плечами, растянув губы в своей самой лучшей улыбке из арсенала. «Давай сюда свой компонент!» — требовательно протянул руку жук Корс. «Сначала список, потом остальное. Магам расскажу». «Да пожалуйста. Они нас сожгут, и ходить тебе с косой до самой смерти», — как можно равнодушнее произнесла и, чуть помолчав, добавила. «Бабы, поди, смеются?» «Ведьма!» «Я за нее!» Цокнув пятками, отрапортовала, еле сдерживая прорывающийся смех. Сами и Аги, спрятавшись за моей спиной, тоже сцепив зубы и выпучив глаза, старались не рассмеяться. 2 туши свинины, 20 тушек курицы, яйца!» Принялся зачитывать вслух наш список Корс. После каждой строчки его глаза поднимались все выше и вот-вот окажутся на вершине Лысой горы. «Да, и козу», — подтвердила, заметив приподнятую в удивлении бровь у следящего. Его помощник, по-моему, давно валялся на дне лодки без чувств. «А корова-то тогда зачем?» — закричал Корс, приведя в сознание своим криком обморочного. «За надом!» — рявкнула я в ответ. «Ведьма! Знаю! И быка! Его нет в списке! Будешь орать и отказываться, еще добавлю! Как я все это привезу?» «Ничего! Сделаешь несколько ходок здесь недалеко. И 2 дня на все это, иначе косонька твоя вырастет еще больше!» «Я не соберу столько за 2 дня!» — взвизгнул жучара, а глазки забегали. Точно пакость замыслил. Надо ворону отправить, пусть проследит. «День! Сегодня до конца дня успеешь продукты, ткань, обувь, одежду привезти. Живность завтра доставишь». «Было 2. А нечего гундеть. Продолжишь в том же духе, останется несколько часов», — предупредила его. «И мужика привези». «Какого?» — затрясся Корс, отходя от меня на шаг. «Любого! Мне все равно. Главное, крепкого!» «Зачем?» — испуганно заблеял Корс, отступая. Помощник уже схватился за весло и был готов в любой момент стартануть с места. «Съем!» — рыкнула я, щелкнув зубами, придав трусливым мужикам ускорение. И, глядя вслед уплывающей лодки, прокричала. «Через час жду первую партию заказов. И смотри у меня!» «Ты их напугала!» — прохрипела Самия, икая от смеха. «Он аж позеленел весь от страха!» «Селин, а зачем нам мужик?» — тоже хихикая с трудом выговорила Аги. «А кто будет за всем этим хозяйством приглядывать? Ну, допустим, за птицами мы и сами сможем, но построить для них курятник точно нет. А свиней кто будет этого? Того? Корову? Может, и подоим, молока раздобудем. А сено? Подлатать домики наши. В общем, мужик в хозяйстве пригодится. Поселим его в свободном доме, да приглядывать Барси поставим, мало ли. Верно, что-то не подумала. Все, возвращаемся. Надо проверить, все ли готово к приему продуктов. Здесь Барси присмотрит. Белка, не стали ломать голову над именем, так и зовем, сообщит. Алия, слышишь? Дождавшись, когда водоросль высунется из-под воды, продолжила. Заметишь подозрительных личностей типа магов? К острову не подпускай. К домикам почти бежали. Пока нет курятника, нужен хотя бы загончик. И чтобы сверху было прикрыто. Помню, у бабушки было. Сетка вместо крыши висела. Не знаю зачем, но лучше сделать. Табита, Инет, тащите эту сетку сюда, командовала, сидя на сарайчике. Мы уже успели воткнуть в землю пару жердей, очистить, судя по всему, хранилище садовых инструментов и теперь пытались натянуть невесть откуда взявшуюся рыбацкую сеть. Ива, нитями приматывай. Ага, здесь. Амара, натягивай. Ой, девочки, помогите. Шум, гам, суета. Но она радовала. Все это делалось для себя. Плывут. Две лодки плывут. Большие. Народу в них много? Тут же спросила я у вороны. Она уже успела слетать на материк, отследила суетящегося корса и, вернувшись, осталась приглядывать за берегом вместе с болтливой белкой. Нет. Корс и его помощник. Отлично. Девочки, вы тут сами? А я пошла встречать. Сами, Вивьен, за мной. До берега мы добрались быстро. И успели как раз вовремя. Лодки только стали причаливать. «Ведьма! Все, что просила, привез!» — крикнул Корс, кряхтя выбираясь из нагруженной по самые борта лодки. «Не все. Завтра жду корову с быком, свиней, козу и мужика!» Перечислила, наблюдая, как помощник перетаскивает наши запасы из лодки на берег. «Может, это, мужика не надо?» Заикаясь, прохрипел Корс. «Я две козы привезу». «Нет, без мужика никак. Если потрудятся хорошо, может, отпустим». Жалилась я над следящим, цвет лица которого стал меняться с зеленого на синий. «Потрудятся?» «Конечно, курятник построит, дома починит. Дел в деревне много». «Ага, ага». Быстро закивал головой Корс. «С этим разберемся». Как только лодки были освобождены от груза, они тут же покинули наш остров. А мы, с тоской и одновременно радостью, оглядев разложенные на берегу наши заказы, взвизгнув от счастья, принялись закидывать в тележки долгожданные продукты. До самого утра мы разбирали привезенное Корсом. Тушки свиней, кое-как раскромсав на части, определили в ледник, туда же отправилась телятина, тушки кур и несколько гусей. Молоко, яйца, творог, масло, сметана были расставлены с краю. Крупы, мука, мед, сахар, сушеные и свежие ягоды и фрукты в кладовую общего дома все не влезло. Пришлось растащить по своим домам. Уставшие, но довольные. Мы сидели за общим столом, прихлебывая горячий отвар с наскоро состряпанным печеньем, и щурились от удовольствия. «Селин, идем спать?» «Белка сообщит о прибытии лодок», — зевая, прошептала Сами. Маленькие ведьмочки давно уже спали в своих кроватках. Только я, Сами, Ива, Табита, Вивьен, Энит и Лилит засиделись за столом. «Идем», — кивнула, с трудом поднимаясь. «Я завтра кашу сварю на молоке и блинчиков испеку, как мама делала», еле ворочая языком, прошептала Лилит. «А я картофельное пюре приготовлю и котлет нажарю», добавила Вивьен. Я же, покидая кухню последней, мысленно убила, расчленила и закопала, а перед этим жестоко пытала тех, кто так поступил с маленькими детьми. Утро для меня настало в полдень. ворчливая ворона и нудный гримуар в течение часа ныли мне по духам, что пора вставать и приниматься за обучение ведьмочек. «Перья, закладки», — пробормотала, еле ворочая языком. «Угу», — ухнула Роза, совершенно не опасаясь Верховной. «Ох, как ноженьки и рученьки болят!» — взвыла, поднимаясь. «Гримуарчик, там заклинания случайно нет, чтобы боль прошла?» «Случайно есть», — ехидно ответила книга. «Кто бы учился? Ты же видишь, совсем некогда. Необходимо обустроить быт ведьмочкам, а на голодный желудок учеба не идет». «Угу», — теперь угукнула книга. «Прям слет филинов у меня». «Так есть что?» «На, читай», — жалился гримуар, открыв страничку в нужном месте. «Так-с», потерев руками глаза, в которых еще все расплывалось после сна, я принялась читать очередной набор невыговариваемых слов. «Спасибо». Через 5 минут мышцы перестали болеть, и вообще я себя чувствовала прекрасно. «Я в общий дом завтракать. Ты со мной?» «Конечно», — воскликнул гримуар, уменьшаясь и делаясь невидимым. «Ух ты! Ночью потренировалась. Здорово получилось?» «Потрясающе! Теперь ты еще и невидима. Только на минутку появись, а то я не знаю, к чему тебя привязать». Приведя себя в порядок, нацепив гримуар на шею, с вороной в сопровождении, я отправилась на первый завтрак в этом мире. Ну и что, что он в полдень? На кухне было шумно и весело. Малышня уплетала кашу, закусывая обещанными блинчиками. Ведьмы постарше уже готовили обед, сами что-то записывала, сидя тут же за столом. И никто, судя по всему, сегодня не спешил к своей работе. Травы не собирали, зелья не варили, грядки не пропалывали. «Ну что, девочки, сегодня отдыхаем, а завтра за работу». «Зачем? Еда есть. Сегодня еще довезут остальное», — ответила за всех Энет. «Затем, что прекратим мы сейчас поставлять зелья и отвары, маги заинтересуются нами. А мы пока не готовы встретить их», — объяснила обрадованным ведьмочкам. «Поэтому делаем вид, что все по-прежнему. Да и зелья нам самим могут пригодиться. Ну и практика в использовании силы тоже важна». «Хм, но у нас есть сила. Мы же можем отбиться?» «Есть, но ты еще учишься ей пользоваться. А какая у магов, мы с вами не знаем». «Ладно», — обиженно кивнула Табита. Остальные ведьмочки понуро опустили свои головы. «Так, не куксимся. Распределяем время. Днем работа, следом пару часиков отдых, потом учеба. Станем сильнее, справимся со всеми пакостями. А вечером — игры и развлечения. Новые заклинания, задумки приветствуются». После моих слов ведьмочки оживились и тут же принялись обсуждать идеи. Гримуар и ворона несколько дней назад поведали, что сила не вредит ведьмам. Так что как бы мы ни экспериментировали, с нами ничего не случится. А вот с испытуемым... «Лодки плывут», — сообщил гримуар. «Уж не знаю, как он общается с вороной, но тоже так хочу». «Сами, Лилит, идемте встречать», — поднялась из-за стола, окинув взглядом оставшихся ведьмочек. Вроде успокоились. «Что-то их слишком много», — обеспокоенно произнесла я, тут же дав команду Лии. «Придержи их, близко пока не подпускай к берегу. Надо рассмотреть, что там». «Ты думаешь, Кор с магом сказал?» Испуганно зашептала Самия. Лилит замерла и, казалось, не дышала. «Нет, но стоит предусмотреть все», — ответила, мысленно обращаясь к гримуару. «Розе скажи, пусть взлетит над лодками, проверит». Через 20 томительных минут ожидания от Розы прилетело сообщение, что в лодках, кроме мешков, животных, птиц в сетках, корса, помощника и мужика никого нет. «Лия, пропускай», — распорядилась, но все равно на душе было неспокойно. «Барси, приготовься». Травинки тут же выстроились в ряд, до этого валяющиеся в разные стороны. «Селин, сейчас сами. Если что, ты знаешь, что делать». Напряженно пробормотала, внимательно следя за мешками. «Ведьма!» — крикнул Корс, выбираясь из лодки. На его макушке красовался тюрбан, сплетенный из той самой пряди волос. «Теперь все! Привез, как ты и просила! Живность дед Родан сейчас выведет! В мешках лежит зерно для птицы! Ты про него забыла!» «Спасибо!» — с облегчением выдохнула я. «Выгружайте!» Когда все было выгружено, выведено, я подала Корсу две склянки. «Вот, этим полностью покроешь голую часть, через час, когда отрастут нужной длины, посыплешь порошком, состригаешь как надо. Расти будут, но уже как им положено». «Ведьма!» — замялся Корс. «От этого, ну, мужской силы. «Есть зелье?» «Договоримся», — хмыкнула я. «Через недельку приплывай».